Восьмое. Таким образом, для Льва Семеновича Выгодского изучение проблемы обобщения, развитие понятий, проблемы значения слова выступало как путь исследования онтогенеза мышления, что стало нервным узлом всей его теории. Опыты, проводившиеся по методике двойной стимуляции, показали, что понятия, вместе с ними значение слов, проходят в своем развитии несколько этапов. Первый этап – младший дошкольный возраст, этап синкретов. На этом этапе слово не имеет для ребенка существенного значения. Фигуры объединялись с ребенком по случайному признаку, например, по их пространственной близости или по какому-то внешне яркому признаку и тому подобное. Такое объединение, основанное на случайном впечатлении, было, естественно, нестабильным. Второй этап – комплексы. Обобщение комплекс имеет несколько различных форм. Сходным для них является то, что ребенок объединяет предметы, хотя и на основе непосредственного чувственного опыта, но сообразно фактическим связям. При этом любая связь может служить основанием для включения предмета в комплекс, лишь бы она была наличной. В процессе возникновения комплекса эти связи, как основание группировки, постоянно меняются, как бы скользят, теряют свои очертания, сохраняя между собой общее лишь в том, что раскрывается через какую-либо единую практическую операцию. На этой ступени дети еще не могут рассматривать какой-либо признак или зависимость предметов вне конкретной наличной зримой ситуации, в которой эти предметы обнаруживают обилие взаимопересекающихся признаков, поэтому дети и соскальзывают с одной особенности на другую, третью и так далее. Все признаки равны в функциональном значении, среди них нет иерархии. Конкретный предмет входит в комплекс как реальная наглядная единица со всеми своими неотъемлемыми фактическими признаками. В образовании такого обобщения первостепенную роль играет словесный знак. Он выступает как фамильное обозначение предметов, объединенных по какому-либо фактическому признаку. Особое место среди комплексов занимает одна из их форм – псевдопонятие, составляющее, по словам Выгодского, наиболее распространенную, превалирующую над всеми остальными и часто почти исключительную форму комплексного мышления ребенка в дошкольном возрасте. Кавычки закрыты. Избранные психологические исследования – 1956 год, страница 177. По внешним особенностям производимого ребенком обобщения это понятие, но по типу процесса, приводящего к обобщению, это комплекс. Так ребенок может свободно отобрать и объединить в группу все треугольники, независимо от их цвета, размера и тому подобное. Однако специальный анализ показывает, что это объединение было произведено ребенком на основе зрительного схватывания характерного наглядного признака, так называемой треугольности, замкнутость, характерное пересечение линий и тому подобное, без какого-либо выделения существенных свойств этой фигуры как геометрической, то есть без идеи треугольника. Поскольку подобная группировка может быть создана человеком, уже владеющим этой идеей, то получается, что по продукту псевдопонятия и понятия совпадают, но за ними лежат разные способы работы, разные интеллектуальные операции. Третий этап – собственно понятие. Оно образуется на основе отбора группы предметов, объединенных по одному признаку путем его абстрагирования. Когда выделены абстрактные признаки и отдельные элементы абстрагированы от наглядной ситуации, в которые они даны в опыте, это первая стадия образования понятия. Само же понятие возникает тогда, когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируется. Решающую роль в образовании понятий играет слово как средство направления внимания на соответствующий признак, как средство абстрагирования. Здесь роль слова, значение словесного знака, совсем другая, чем на уровне комплексов. Это исследование дало ряд важных результатов и поставило ряд проблем. В контексте общей теории Выгодского очень важно открытие того факта, что значение слов-знаков меняется В онтогенезе меняется их функция от фамильного обозначения до средств абстрагирования. Важно и то, что методика двойной стимуляции вновь оправдала себя, показала, что знак и в процессах обобщения выступает как способ опосредования, его роль на разных этапах меняется. Однако применительно к самой проблеме образования понятий и к проблеме обобщения исследования Выгодского поставила больше новых вопросов, чем дала ответы на старые. Важнейшим его достижением здесь стало открытие уровня комплексов и особенно псевдопонятий. Тут, естественно, возникает вопрос, почему же традиционная психология до Выгодского обходила стороной, не выделяла псевдопонятий? Дело в том, что традиционной психологией псевдопонятие принималось за понятие и не имелось способа развести их. Единственным признаком понятия традиционная психология считала обобщение, выделение некоторой общности. При таком подходе к проблеме псевдопонятия и подлинные понятия действительно были неразличимы. Важно иметь в виду, что подобная характеристика понятия была не психологической, а формально-логической. Не критическое ее перенесение из формальной логики, где оно действительно работало, в психологию, где оно было бессодержательно, наносило психологии вред, не осознаваемый самими психологами. Первый удар по такой трактовке понятия был нанесен в 20-е годы исследованием Э. и Йенша, а работа Выгодского подвела под ней черту. Глубоко психологический историко-генетический метод исследований Выгодского вскрыл психологическую бессодержательность формально-логического определения понятия, которое объединяло психологически разнородные явления – подлинное понятие и псевдопонятие. Но парадокс открытия Выгодского состоял в том, что сам он в работе над понятиями шел по линии развития обобщений, исходящих из наглядной ситуации, а в итоге исследования, благодаря историко-генетическому методу, он показал психологическую неадекватность такого пути. Конечно, предметная отнесенность остается бесспорным моментом материалистического объяснения понятия, но ее не следует смешивать ситуативной наглядностью. Даже высшая ступень обобщения наглядной ситуации все-таки не является, как это чувствовал Выгодский, высшей ступенью развития самого понятия. Выявленное таким образом понятие, при всей его отвлеченности и абстрактности, было родственно псевдопонятию и комплексу, образовывало с ними континуум и хранило содержание лежащего за ними обобщения. Для того, чтобы пробиться к высшей ступени понятия, надо было исходить из другого принципа обобщения, подходить к понятию с иной стороны. В этом направлении и шли дальнейшие поиски Выгодского. Многое здесь ему не удалось завершить, но и то, что сделано им под его руководством по этой проблеме в 1930-1931 годах, работала же и Шиф, оставила существенный след в психологии, получила в дальнейшем широкое практическое применение. Выгодский разводил два вида понятий – житейские и научные. Житейские понятия – это и есть понятия, выявленные в описанных выше экспериментах. Это высшая ступень, до которой может подняться обобщение, идущее от наглядной ситуации, абстрагирование по известному наглядному признаку. Эти понятия – суть общее представление, идущее от конкретного к абстрактному. Это спонтанные понятия. Как образно говорил в работе «Мышление и речь» сам Лев Семенович, это обобщение вещей. Научные понятия, как установлено в исследовании Шиф, формируются у ребенка по-другому. Это так называемое обобщение мыслей. Здесь устанавливаются зависимости между понятиями, совершается образование их системы. Далее происходит осознание ребенком собственной мыслительной деятельности. Благодаря этому у ребенка формируется особое отношение к объекту, позволяющее отражать в нем то, что недоступно эмпирическим понятиям – проникновение в сущность объекта. Путь образования научного понятия, как показал Выгодский, противоположен пути образования житейского, спонтанного понятия. Это путь от абстрактного к конкретному, когда ребенок с самого начала лучше осознает само понятие, чем его предмет. Исследовать этот вопрос до конца Выгодский в то время не мог, но крупнейшим его научным достижением был экспериментальный показ психологического различия процессов образования житейских и научных понятий. Как же согласовать развитие у ребенка житейских и научных понятий? Выгодский связывал эту проблему с более широкой проблемой обучения и развития. В ходе исследования он столкнулся с фактом, что развитие научных понятий происходит быстрее развития спонтанных. Мышление и речь, глава 6. Анализ этого факта привел его к выводу, что степень овладения житейскими понятиями показывает уровень актуального развития ребенка, а степень овладения научными понятиями – зону ближайшего развития ребенка. Введение понятия «зона ближайшего развития» составляет крупную заслугу Льва Семеновича перед психологией и педагогикой. Житейские понятия действительно развиваются спонтанно. Научные понятия привносятся в сознание ребенка в ходе обучения. Но если научные понятия развивают какой-то не пройденный ребенком участок развития, тогда мы начинаем понимать, что обучение может действительно сыграть огромную и решающую роль в умственном развитии ребенка. Обучение тогда только хорошо, когда оно идет впереди развития. Тогда обучение вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития. Таким образом, зона ближайшего развития характеризует разницу между тем, на что ребенок способен самостоятельно, и тем, на что он становится способен с помощью учителя. Подобный взгляд был для своего времени революционным. Известно, что тогда господствовали воззрения, согласно которым обучение должно идти вслед за развитием и закреплять достигнутое им. Казалось невозможным, чтобы обучение забегало вперед развитие ребенка. Нельзя научить тому, для чего еще не созрела основа в самом ребенке. Уровень развития ребенка казалось естественным определять именно тем, что он может сделать самостоятельно. Анализ развития ребенка, проводимый методом поперечных срезов, в принципе мог дать лишь такое заключение. Но дело коренным образом изменилось после применения историко-генетического метода Выгодского, позволяющего выявить потенциальный уровень умственного развития ребенка, зону его ближайшего развития. Применение этого понятия имело прямое практическое приложение к решению задачи диагностики умственного развития детей, которую теперь можно было проводить как по актуальному, так и по потенциальному уровню. После того, как гипотеза опосредования психических процессов была проверена при формировании различных психических функций, мышление, память, внимание и так далее, как были созданы соответствующие новые методы психологического исследования, Выгодский вернулся к исходной капитальной проблеме, подступом к которой и стала культурно-историческая теория – проблеме сознания. Пришло время, когда можно уже было дать первые ответы на вопросы, поставленные в начале, и наметить пути решения новых проблем. Эту работу Лев Семенович не завершил, ее оборвала смерть. Поэтому его психологическую теорию нельзя считать законченным. Но все-таки некоторые общие контуры теории сознания были им намечены и представляют большой интерес. Для понимания его подхода к проблеме особенно важны такие работы, как «Мышление и речь», особенно последняя глава, «Доклад», «Проблемы развития и распада высших психических функций», 1934 год, лекция «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка», 1933 год, оставшаяся неоконченная рукопись, «Учение Спинозы и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии», 1934 год, тезисы «Психология и учение о локализации психических функций», 1934 год. Многие мысли, относящиеся к этой проблеме, содержатся и в более ранних трудах Выгодского, особенно в работе «История развития высших психических функций» и в докладе «О психологических системах», 1930 год. Каким же главным выводом пришел Выгодский? Психические функции развиваются в ходе исторического развития человечества. Определяющим моментом этого развития являются знаки. В высшей структуре, писал Лев Семенович, функциональным определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления. Знак – это любой условный символ, имеющий определенное значение. Универсальным знаком является слово. Высшая психическая функция складывается на основе элементарной, опосредуемой знаками в процессе интериоризации. Интериоризация – фундаментальный закон развития высших психических функций в онто- и филогенезе. Всякая функция в культурном развитии появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва социальном, потом психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем как категория интрапсихическая. История развития высших психических функций. 1960 год, страницы 197-198. В процессе интериоризации формируется человеческое сознание. Понимание Выгодским процесса интериоризации к началу 30-х годов произошла глубокая перемена. Сам он говорил об этом так. В процессе развития изменяются не столько функции, как мы это раньше изучали, это была наша ошибка, не столько их структура, сколько изменяются и модифицируются отношения, связи функций между собой. Возникают новые группировки, которые были неизвестны на предыдущей ступени. О психологических системах. Страница 110. Здесь Лев Семенович, желая заострить внимание слушателей на различии этих двух аспектов проблемы, несправедлив к себе. Не начав с подобной так называемой ошибки изучения того, как под влиянием опосредования изменяется структура отдельной функции, нельзя было прийти к новому выводу об изменении в ходе развития связи функций между собой. Говоря о проблеме межфункциональных связей, Выгодский обращался к работам крупного русского эволюциониста и зоопсихолога В. А. Вагнера, у которого он нашел очень важное для себя понятие эволюции по чистым и смешанным линиям. Для животного мира характерна эволюция по чистым линиям, то есть появление нового инстинкта, разновидности инстинкта, который оставляет неизменной всю прежде сложившуюся систему функций. Проблемы развития и распада высших психических функций. 1960 год, страница 368. Для развития человеческого сознания наоборот. На первом плане развития высших психических функций стоит не столько развитие каждой психической функции, сколько изменение межфункциональной связи. Смотри там же. В связи с этим поворотом к исследованию межфункциональных отношений Выгодский обращается к новому понятию психологической системы. В разных расплывчатых значениях оно употреблялось в психологии до Выгодского, но он понимал под этим систему межфункциональных связей, межфункциональную структуру, ответственную за определенный психический процесс, восприятие, память, мышление и так далее. В лекциях по психологии 1932 год он писал: «Центральное значение для всей структуры сознания – и для всей деятельности психических функций имеет развитие мышления». Смотри, там же страницу 300. Понятие психологической системы оказалось весьма плодотворным в теории Выгодского. Примечание. Примерно в те же годы, но другим путем к сходному понятию пришел Н. А. Бернштейн. Это было понятие динамических двигательных систем. Одно и то же движение может обеспечиваться различными взаимозаменяемыми физиологическими организациями. Конец примечания. Так, психологам давно было известно, что, например, в процессах логической памяти участвует не только память, но и мышление. Заслуга Льва Семеновича состояла в том, что ему на основе историко-генетического метода удалось показать, как происходит формирование психологических систем в процессе опосредования знаками элементарных психических функций. Этот факт выявился уже в ходе экспериментов по развитию опосредованной памяти – проблема культурного развития ребенка. Но тогда он имел значение в контексте гипотезы опосредования. Теперь же при исследовании психологических систем Выгодский благодаря этому факту приходил к ряду новых интересных психологических проблем. По-новому открылась проблема локализации высших психических функций. Примечание. Подробные изложения этого вопроса смотри. Лурия А.Р. «Основы нейропсихологии. Москва, 1973 год. Конец примечания. Известно, что в XIX веке учение о локализации шло по линии узкого локализационизма. Исследователи, например, П. Брока и другие, видели главную задачу в том, чтобы выявить, какой конкретный участок мозга ответственен за протекание того или другого психологического процесса. В XX веке эта идея уже исчерпала себя. Под влиянием новых успехов неврологии и физиологии такая постановка вопроса стала казаться неправомочной. Представление о сложном характере психической деятельности, о невозможности узкой локализации развивали такие ученые, как К. Гольдштейн и Ч. Шеррингтон и другие. Однако положительного выхода они не видели. Представление о психологических системах позволило Выгодскому наметить выход из локализационного кризиса. В проблему локализации вносился новый подход – динамический историко-генетический, делающий акцент на то, как складывается соответствующая психологическая система. Но путь исследования пролегал здесь не по линии онтогенеза и филогенеза, а по линии исследования патологических случаев, распада психологических систем, например, в случае локальных поражений мозга. Здесь Выгодскому удалось открыть важнейшую закономерность. Поражение определенной зоны коры головного мозга в детстве влияет на развитие высших, надстраивающихся на них, зон коры, а поражение в той же области в зрелом возрасте, наоборот, влияет на более низкие зоны головного мозга. Психология и учение о локализации психических функций. Это положение, а главное применение историко-генетического метода к материалу локальных поражений мозга, стали исходными для развития новой отрасли науки нейропсихологии. Благодаря понятию о психологических системах открывался новый взгляд на проблему сознания. Становилось ясно, что при анализе структуры сознания надо идти не от рассмотрения отдельных функций, а от рассмотрения психологических систем. Но развернуть такой анализ Выгодский не успел. Есть основания полагать, что по логике своей теории в центр сознания он должен был поставить значение, над проблемой которого он усиленно работал в последние годы жизни. Подход Льва Семеновича к этой проблеме требует особого рассмотрения. Конечно, заключив сознание в мир таких рафинированных продуктов культуры, как знак и значение, он, казалось, отошел от первоначальной психологической программы, направленной на изучение прежде всего практической предметной трудовой деятельности человека, на что в сущности и были устремлены все усилия Выгодского. Лев Семенович остро чувствовал это при рассмотрении фундаментальной проблемы сознания и деятельности, когда писал, что «за сознанием открывается жизнь». Но как прорваться к этой жизни, иначе говоря, к практической деятельности? Надо сказать, что уже некоторые психологи 30-х годов, например, А.А. Таланкин, П.И. Размыслов и другие, улавливали и отмечали эту действительную слабость в понимании связи сознания с реальной жизнью, проступавшую в культурно-исторической теории. Проблема была и остается в психологии очень сложной. Выгодский, в 20-е годы пытавшийся приложить к психологии категории практической деятельности, в 30-е годы начал второй круг исследований. Теперь главную задачу он видел в анализе эмоционально-мотивационной сферы, полагая, что именно через нее деятельность детерминирует психические процессы, детерминирует сознание. В конце книги «Мышление и речь» он писал: «Мысль еще не последняя инстанция. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Начатая им в этом плане работа «Учение Спиноза и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии» осталась неоконченной. Выгодский успел дать здесь в основном анализ творчества Декарта. Эта рукопись впервые публикуется в шестом томе настоящего издания. Еще один план стыковки деятельности и сознания был намечен Выгодским в последних работах, например, в лекции «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка», прочитанной в 1933 году. Если раньше он показал, что деятельность ребенка детерминирует формирование его мышления в раннем детстве, то здесь сделана попытка показать, как внешняя деятельность, игра, детерминирует психическое развитие, создает зону ближайшего развития, является ведущей деятельностью. В соответствии с новым аспектом своих интересов, Выгодский акцентирует внимание на эффективной эмоциональной стороне игры. В одной статье едва ли возможно хотя бы кратко охарактеризовать все проблемы, которыми занимался и которые разработал Выгодский, один из последних энциклопедистов в психологической науке. Так, вне нашего рассмотрения остались дефектологические, педагогические и другие его труды. Эти вопросы получат свое освещение в соответствующих томах настоящего издания. Нашу задачу мы видели в том, чтобы показать эволюцию общепсихологической теории Выгодского, составляющей главное в его разностороннем творчестве. Цель Выгодского состояла в построении основ марксистской психологии, конкретно психологии сознания. Он сумел увидеть, что центральной категорией для марксистской психологии должна стать предметная деятельность человека. И хотя сам термин «предметная деятельность» в его трудах не встречается, но таков объективный смысл его работ, таковы были его субъективные замыслы. Первой формой выражения этой категории в психологии была культурно-историческая теория Выгодского с ее идеей об опосредовании психических процессов психологическими орудиями, по аналогии с тем, как материальные орудия труда опосредуют практическую деятельность человека. Через эту идею Выгодский ввел в психологическую науку диалектический метод, в частности, разработал свой историко-генетический метод. Эти идеи Выгодского позволили ему прийти к ряду блестящих научных достижений. Вместе с тем в центре внимания Выгодского оказалась такая проекция деятельности, как эмоционально-аффективная сфера. Эту новую программу исследований он осуществить не успел. От идей, высказанных Выгодским, нас отделяют 50 лет. Но центральные проблемы, решению которых посвятил жизнь Лев Семенович, остаются центральными и для современной психологии, опирающейся на разработанные им теоретико-методологические принципы. В этом главный итог и лучшая оценка творчества великого психолога XX века Льва Семеновича Выгодского. А.Н. Леонтьев.